Часть третья. Стольный град. Правители земли русской. Эту историю мы начнем рассказывать сами, потому что Олаф Прекрасноволосый был хорошим бойцом, но не важнецким рассказчиком. К тому же он часто прерывался, чтобы отдать викингам какие-то срочные приказы, каковые, надо признать, выполнялись беспрекословно. Так что лучше расскажем сами и дополним историю Олафа некоторыми важными деталями, чтобы сделать ее более понятной жителям 21 века. Давным-давно, и даже еще давнее, правила Русью княгиня Ольга. Она заняла Киевский престол, или, как раньше говорили, стол, осенью 945 года, то есть более 10 веков назад. Именно тогда восставшими древлянами был убит ее муж, князь Игорь. А восстали древляне из-за того, что князь-воевода хотел собрать с них сугубую, то бишь двойную и потому несправедливую дань. В общем-то, Игорь был неправ. Однако Ольга любила его и решила отомстить. В ту пору великая княгиня еще не была христианкой, поэтому ее месть сегодня может показаться ужасной. Но для язычников все, что вскоре произошло, было весьма обычным делом. Чтобы понять дальнейшее, вернемся чуть-чуть назад, в годы молодости князя Игоря. Однажды, охотясь в дремучем лесу, он вышел к реке и увидел у противоположного берега лодку, в которой сидел стройный юноша. Князь стал кричать и показывать жестами, что ему надо перебраться на другую сторону. Юноша опустил весла в воду и довольно быстро погнал тяжелую ладью через реку. Князь невольно залюбовался ловкими движениями гребца, но когда лодка приблизилась, Игорь ощутил, как у него запылали румянцем щеки и заколотилось сердце в груди. Кормчий оказался необыкновенной красоты девушкой с гибким станом и глубокими, как речной поток, глазами. На той охоте князь никого не подстрелил, зато сам был пронзен стрелой, как ясный сокол. Это был счастливый брак, в котором родился сын Святослав, будущий бесстрашный ратоборец, подчинивший вятичей и разгромивший хазарский каганат, огромную воинственную страну, простиравшуюся от вершин Северного Кавказа до Днепровских степей. После смерти Игоря предводитель древлян князь Мал, прослышавший о красоте Ольги, направил в Киев послов с предложением руки и сердца. «Сказала же им Ольга, любезна мне речь ваша, и поэтому хочу воздать вам завтра честь перед людьми своими. Идите к своей ладье, а утром мои слуги прямо в ней вознесут вас в город». Послы подивились такому почету и ушли, радуясь, что дело ладится. А Ольга приказала выкопать яму великую и глубокую, но не на теремном дворе, а вне града. На следующее утро пришли к ним и сказали: «Зовет вас Ольга для чести великой». Послы же ответили: «Не едем ни на конях, ни на возах, и пеши не идем, но понесите нас в ладье». И понесли их. Они же сидели в великих нагрудных бляхах, избоченившись и величаясь, и принесли их, и как несли, так и сбросили вместе с ладьей в яму. И, склонившись к яме, спросила их Ольга: «Хороша ли вам честь?» Они же ответили: «Горше нам Игоревой смерти». И повелела княгиня засыпать их живыми, и засыпали их. И отправила Ольга своих послов к древлянам сказать им: «Пришлите лучших мужей, чтобы с великой честью пойти за вашего князя, иначе не пустят меня киевские люди». Когда же знатные древляне пришли, Ольга приказала приготовить баню и сказала им так: «Вымывшись, придите ко мне». Когда же те вошли в натопленную баню и стали мыться, заперли за ними двери и подожгли. Затем, собрав две дружины, они отправились в древлянский город Искоростень. К вратам града она подошла с малой дружиной и сказала, что хочет справить тризну по своему мужу. Услышав про тризну, веселое поминовение усопших с пиршеством, играми и боевым представлением, древляне свезли множество меда и заварили его. Ольга же повелела людям своим насыпать высокий холм могильный, и когда насыпали, начали пиршество. Древляне сели пить и быстро опьянели. Ольга же приказала своим отрокам подливать им меда и говорить медовые речи, а сама отошла ко второй дружине и послала ее на сечу. И иссекли они полтьмы древлян, а Ольга вернулась в Киев и собрала войско на оставшихся. На этот раз княгиня пошла на город Искоростень с 12-летним Святославом, чтобы дать ему ратный урок. В отличие от наших уроков, в ратной школе можно было получить только две отметки. Одна называлась «со щитом», а другая «на щите». Первая обозначала, что ученик справился с заданием, то есть вернулся живым со щитом в руках, а вторая была похуже. Нет, неправильно, она была совсем плохой и означала, что ученика убили и домой его принесли на щите. Так что, когда вы получаете кол, радуйтесь, что хоть живы остались. Учителя у Святослава были хорошие. Его кормилец Асмут и воевода Свинельд, поэтому в этом походе он сумел увернуться от брошенного в него дротика, который прошел между ушами коня. Когда дружина Ольги подошла к городу, древляне затворились в стенах, ибо знали, что после убийства князя им не на что надеяться. И стояла Ольга все лето, но не могла взять Искоростень. Тогда она послала к осажденным гонца со словами. «Да чего хотите досидеться? Ведь все ваши города уже сдались мне и согласились на дань, и уже возделывают свои нивы и земли, а вы собираетесь умереть с голода». Древляне же ответили: «Мы бы рады платить дань, но ведь ты хочешь мстить за мужа своего». Сказала же им Ольга: «Больше уже не хочу мстить. Хочу только взять с вас небольшую дань и, заключив с вами мир, уйду прочь». Древляне обрадовались и сказали: «Мы готовы дать тебе мед и меха». «Нет у вас теперь ни меду, ни мехов», — ответила Ольга, «поэтому прошу у вас немного. Дайте мне от каждого двора по 3 голубя да по 3 воробья». Древляне тут же собрали от двора по 3 голубя и по 3 воробья и послали к Ольге с поклоном. Княгиня сдержала слово и на следующий день ушла. Только перед этим она раздала своим воинам птиц, чтобы те привязали к лапке каждой тлеющий труд. И когда стало смеркаться, приказала выпустить голубей и воробьев. Обезумевшие от страха птицы заметались в небе, а потом полетели в свои гнезда. Голуби в голубятни, а воробьи под стрехи. И не было двора, где бы не горело. И нельзя было гасить, так как сразу загорелись все дворы. И побежали люди из города, а воины Ольги хватали их. Отомстив так жестоко за смерть Игоря, Ольга проявила истинное милосердие к пленникам. И первое, что она сделала, взяла на воспитание детей своего заклятого врага князя Мала, погибшего во время пожара, дочку Малушу и сына Добрыню. А через 10 лет Малуша вместе с княгиней приняла крещение в Царьграде и стала православной. Прошло еще 2 года, и Малуша вышла замуж за Святослава Игоревича, подарив Ольге внука, будущего великого князя и крестителя Руси Владимира. А когда наступил 969 год, неуемное горе охватило киевлян. Умерла великая княгиня, предвозвестница христианства на Руси. Утренняя звезда Денница, заря перед рассветом, просиявшая, как луна в ночи, и вспыхнувшая среди язычников, словно жемчужина в грязи. Встав на княжение, Святослав показал себя искусным дружинником. Он собрал много воинов храбрых и быстрым был, словно барс Пардус, и много воевал. Как пишет древний летописец, в походу он не брал ни вазов, ни котлов, не варил мяса, но тонко нарезав конину или зверину, жарил на углях. Не имел он и шатра, но спал, подложив под голову седло, укрытое войлочным потняком, и такими же были все остальные его воины. Поэтому и умер он не в постели, а погиб в сражении с печенегами, которые сделали из его черепа чашу. После смерти отца киевский стол занял его старший сын Ярополк. Чтобы утвердить себя полновластным правителем, он убил среднего брата Олега, а младший Владимир, испугавшись, убежал за море к варягам. В Швеции Владимир познакомился с Травуром Гарфагром Прекрасноволосым, который командовал большим отрядом викингов. Так как его белокурые воины не сеяли и не пахали, Травур зарабатывал тем, что нанимался на службу к европейским правителям. Ныне же он бедствовал, потому что в Европе воцарился кратковременный мир, и в наемниках никто не нуждался. Так что встреча с Владимиром Святославовичем пришлась как нельзя кстати. Владимир обещал щедро заплатить, если Травур поможет захватить киевский престол. И Прекрасноволосый тут же согласился. Затея могла провалиться, если бы не помощь боярина и воеводы Ярополка Ионы Блуда, которого удалось подкупить. Он посоветовал своему господину бежать из осажденного Киева. Великий князь укрылся в маленьком местечке Родня при впадении России в Днепр. И тут Иона уговорил его примириться с младшим братом. В Киеве же Блуд ввел своего князя во дворец и запер за ним двери, чтобы туда не могла проникнуть его дружная дружина. Но не успела дверь закрыться, как Ярополк, поверивший своему воеводе, был убит двумя спрятавшимися варягами. Сменив брата на престоле, Владимир 3 дня осыпал Блуда подарками, а на 4-й казнил его, сказав: «Я исполнил обещание, а теперь наказываю изменника и убийцу государя своего». Кстати говоря, так обычно кончались все предательства и во время оно, и в наши дни.